Глава 18. «Миша, прости, пожалуйста». Виновато улыбается Настя и бесшумно плывет ко мне. Замечаю, что она босиком, хмурюсь. Протягиваю ей ладонь, ловлю за тонкое запястье, дергаю на себя. «У моей сестры язык без костей. Наверное, ты уже не рад, что принял ее в своем доме». Под конец фразы ее тонкий голосок срывается. Она впечатывается в мою грудь, укладывает руки мне на плечи и запрокидывает голову, чтобы встретиться взглядами. После праздника Настя стала смелее, будто что-то в ней переломилось, когда мы были в Доме творчества. Я недостаточно внимателен и плохо разбираюсь в психологии женщин, чтобы понять, что именно изменилось. Но мне новая незабудка нравится еще больше. Я немного устал биться в закрытую дверь, но, услышав звон ключей над ухом, обретаю второе дыхание. «Все в порядке, не переживай. Твоя Ника своеобразная. Долго подбираю слово, чтобы не обидеть ее родственницу. Но, как видишь, мы все решили и достигли консенсуса. Если не ошибаюсь, она нас с тобой по-своему благословила?» Усмехаюсь. «Миш!» — тихонько зовет меня, проглатывая окончание. Тепло улыбнувшись, обхватываю пылающие щеки ладонями. Наклоняюсь, но останавливаю себя, чтобы не сорваться и не поцеловать ее. Она сжимается вся, как продрогший котенок, будто боится или борется сама с собой. Нервно кусает губы, и я, не выдержав, провожу по ним большим пальцем. Рваная! Горячее дыхание щекочет кожу. «Я за него!» — выдаю чересчур резко, чтобы поторопить ее. Нервы натянуты, как паруса в шторм, до предела. Один удар ветра — и порвутся. «Что случилось, Настенька?» «Я тебя тоже», — коротко выдыхает. «Я не сразу принимаю посыл, будто непроницаемый панцирь не впускает ее робкое признание в мою душу. Медленно тону в широко распахнутых, поблескивающих от слез васильковых глазах, прибиваюсь к берегу после долгих блужданий и бросаю якорь. Она моя пристань». «Хорошо», — сдержанно отвечаю. «Тогда в чем проблема? Почему мы до сих пор тянем кота за... Чш? Дай сказать». Растерянно шипит на меня, краснеет и закрывает мне рот двумя руками, наказывая за грубость. «Дьявол!» Это совершенно не та реакция, которую ждет девушка после признания в любви. Но я не умею иначе. Только прямо, четко и по факту. Как на флоте. Профдеформация. И необъяснимое желание успеть как можно больше за короткое время на берегу. Словно это мой последний отпуск. Я тороплюсь жить здесь и сейчас. С ней. У меня появился реальный шанс обрести все то, о чем я мечтал в последние годы. Верную жену, которая будет ждать меня дома, пока я в море. Детей, что с радостью и звонким смехом встретят меня со службы. Тепло домашнего очага. Настоящую семью. Мой тыл. Родную гавань. В моих планах мало романтики. Эта высокая материя мне чужда. Я более приземлен и одержим идеей обзавестись семьей. Есть цель, не вижу препятствий. Только Настя в силах меня уравновесить и смягчить. В ней есть все, что я ценю. Преданность, нежность, красота души и тела. Это именно та женщина, которая мне подходит. Я... боюсь показаться легкомысленной и снова обжечься, — чуть слышно признается она после вязкой паузы. «Ничего не бойся, Настя». Я перехватываю ее хрупкую руку, целую в запястье, где бьется пульс, прижимаю к своей щеке, выдыхаю. «Новогодние каникулы закончились. Завтра поедем в ЗАГС подавать заявление». Мое предложение звучит в приказном тоне, и она вздрагивает, как от пощечины. «Подожди!» — отдергивает ладонь, будто обожглась. «Миша, нет! Стой!» — командует строго, а сама отшатывается от меня. «Почему?» — придержав ее за локоть, не позволяю уйти. «Это наш первый откровенный разговор, и я не хочу, чтобы он стал последним. Ты же сама только что...» «Какой же ты...» Тяжело вздыхает и мягко улыбается, так и не закончив мысль. «Я и сам все понимаю. Мужлан, как охарактеризовала меня ее сестра. Я хотела бы, чтобы между нами все было по-честному, поэтому...» Сглотнув ком в горле, она вдруг сводит брови и выпаливает на одном дыхании. «Сначала сделаем тест на отцовство. Ты должен четко осознавать, что берешь замуж женщину с чужими детьми». «Что, если они мои?» — выгибаю бровь. «В том-то и дело, Миша, что ты подсознательно веришь в это. Ты изначально приехал за своим ребенком, но не за мной», — произносит она с грустью. «Ради детей, которых считаешь родными, ты заботишься обо мне, привязываешься, опекаешь. А ведь я по-настоящему...» — поджимает дрожащие губы, — обрывая фразу. «Влюбилась. Читаю по губам и накрываю их своими». Настя практически сразу обрывает поцелуй. «Если твои ожидания не оправдаются, то...» «Мое отношение к тебе не изменится», — отчеканиваю убедительно. «И к детям тоже». Касаюсь ее животика, еще совсем незаметного и плоского, но внутри развиваются сразу две жизни. Что это, если не чудо? Близнецы, как мы с братом, это ли не знак? Они мои, я чувствую. Я так бредил наследниками, что готов был воспользоваться услугами суррогатной матери, лишь бы избавиться от одиночества. Вся эта канитель с ЭКО произошла из-за моей больной одержимости и страха исчезнуть с лица земли, не оставив след. Черт! Все-таки Настя права. Я действительно уже поверил в отцовство и принял это как факт. Мозг отвергает другие сценарии. Мои! И точка! Значит, не о чем переживать? Парирует она, и в этот момент кажется такой сильной, разумный и взрослый, что я становлюсь уязвимым рядом с ней. Получим результаты, а потом вернемся к разговору о нас. Тест ДНК можно сделать только через месяц, потому что раньше рискованно для малышей. Как робот, я сообщаю ей то, что услышал от врача. «Ты все-таки узнавал», — сипло лепечет Настя, и на красивом лице мелькает тень разочарования. Но она быстро прячет эмоции. «Значит, через месяц». «Целая вечность», — недовольно выплевываю. «Куда ты спешишь, Миша?» «Просто жить. Успеем», — шепчет обнадеживающе. И я ей верю. «Настя, а целовать тебя до свадьбы можно?» — спрашиваю с улыбкой. Не выпуская ее из объятий, чтобы не сбежала. «Не знаю!» Чего ожидать от нее? Порой она зашуганная, как мышонок, а временами ведет себя так, что самому впору прятаться. Вместо ответа Настя смущенно опускает ресницы, поднимается на носочки и тянется ко мне. Целует нежно и мягко, кладет ладонь мне на затылок, проходится пальцами по короткому ежику. От каждого ее робкого прикосновения через все мое тело проносится разряд тока. Я крепче прижимаю к себе хрупкую фигурку, обхватив ее за талию, слегка приподнимаю, отрывая от пола и вынуждая обвить руками мою шею. Настя, легкая, как пушинка, я почти не чувствую ее веса. Только жар бархатной кожи, который проникает сквозь одежду, сжигает кислород между нами и заставляет мою кровь кипеть в венах. Медленно превращаюсь в пар, когда наш поцелуй становится глубже и откровеннее. Внутрь вакуума, в котором нам уютно и хорошо вдвоем, пробивается звонкий лай щенка. Что-то мягкое и пушистое бьется мне в ноги и тут же отлетает, спрятавшись под елкой. «Иди сюда, рыжий засранец, отдай игрушку!» — летит следом писклявый голос Ники. «Ой, пардон, продолжайте, продолжайте». Забрав рыжика, она вылетает из кухни, как пробка из бутылки теплого шампанского. Возвращается на секунду, чтобы закрыть дверь, еще раз извиняется и, наконец-то, скрывается в коридоре. Переглядываемся с Настей и начинаем смеяться в унисон. Подавшись вперед, я съедаю ее милую улыбку вместе с поцелуем. Стоит нам забыться на мгновение, как из комнаты доносится счастливый детский визг. Нехотя отрываемся друг от друга, я ласкаю ее взглядом. Она согревает меня нежностью. «Давай ужинать», — обреченно предлагаю, осознав, что побыть вместе нам сегодня не позволит. «Давай», — шелестит ласково. Пальцами очерчивает мои скулы, спускается к щекам, обводит контур сжатых губ, будто она слепая и запоминает меня на ощупь. Покачиваю ее в капкане рук, и меня не покидает жизнеутверждающая, целительная мысль. Я больше не одинок. Она — моя семья.